«Ты Ся Юньцзы, старик, который когда-то притворялся духом», вздрогнул и ответил тихим голосом. «Я, Ся Юньцзы». Старик чувствовал горечь в сердце, глядя на Цзы Сюань, которая ничуть не изменилась с тех пор, как он ее помнил. В его душе пронеслись мысли и чувства. Он помнил, как в детстве, будучи мальчиком, он следовал за своим учителем и видел, как тот был ею очарован. Но в итоге его чувства остались безответными, никто не смог завоевать сердце Цзы Сюань. «Отведи меня к могиле твоего учителя». На Цзы Сюань время, казалось, не оставило следа, но все же, в присутствии этого старика, можно было почувствовать, как много лет прошло. Сюй Цин молча последовал за ними. Вскоре старик привел их на задний двор секты таинственной бездны, где находилась одинокая могила. Перед ней росла ива, ее ветви раскачивались на ветру, словно живые, волнуясь от прихода Цзы Сюань. Цзы Сюань сделала несколько шагов, посмотрела на могилу, вздохнула и обратилась к Сюй Цину. «Мой старый друг был хорошим человеком». Сюй Цин вспомнил историю, которую узнал ранее, и промолчал. Старик же был полон эмоций. Вскоре Сюй Цин и Цзы Сюань ушли. Перед уходом Цзы Сюань спросила секту таинственной бездны, не хотят ли они покинуть это место и присоединиться к альянсу. Старик из секты таинственной бездны был очень заинтересован, но в конце концов, посмотрев на могилу, покачал головой, отказавшись. Он лишь попросил разрешения продолжать использовать подземную реку. Цзы Сюань согласилась и лично установила здесь защитный барьер, после чего поднялась на духовный корабль Сюй Цина и улетела вместе с ним. Обратный путь всегда кажется короче, чем путь туда. Сюй Цин все лучше играл на флейте, и они приближались к альянсу восьми сект. На закате, за полчаса пути до альянса, когда уже было видно запретное море, Цзы Сюань, сидя на перилах духовного корабля, словно растворяясь в закатном небе, тихо сказала: «Сюй Цин, сыграй мелодию разлуки, я хочу ее послушать». Сюй Цин сидел, скрестив ноги и закрыв глаза, погруженный в воспоминания. Затем он взял ивовую флейту и поднес ее к губам. В сумерках зазвучала нежная мелодия, повествующая о радостях и печалях жизни, о скитаниях по свету. Конец мелодии превратился в кувшин мутного вина, которое человек выпивал в одиночестве. «Альянс, мы прибыли», в лучах заходящего солнца бессмертная Цзы Сюань стояла на носу духовного корабля, глядя вдаль. Ветер трепал ее темные волосы, развивал одежды, словно она сама вот-вот растворится в воздухе. Одиночество, словно прорвавшись сквозь все преграды, разносилось ветром, наполняя собой пространство и отражаясь в глазах Цзы Сюань. Ее взгляд стал еще глубже, когда она обернулась к Сюй Цину. В ее глазах, словно в темной бездне, читалось желание навсегда запомнить его образ. Наконец, она мягко улыбнулась. Сюй Цин поднял голову и посмотрел на бессмертную. «В те годы мне дарили много подарков, одних только флейт было больше сотни. Я уже не помню, кто подарил мне эту ивовую, но она мне очень нравится. Малыш, спасибо, что сопровождал меня в пути. Я дарю ее тебе». Бессмертная Цзы Сюань сделала глоток из фляги и откинула волосы. В ее движениях чувствовалась непередаваемая грация и свобода. Она шагнула в небо и стала удаляться. Сюй Цин опустил взгляд на флейту в своих руках, затем посмотрел на Цзы Сюань, удаляющуюся в сторону секты таинственной бездны. В его сердце зародилось необъяснимое чувство. Спустя долгое время он сделал глубокий вдох, сложил руки в почтительном жесте и направил духовный корабль обратно к семи кровавым глазам. В то же время в секте таинственной бездны бессмертная Цзы Сюань в белых одеждах вернулась в высокую башню. В ее душе смешались радость, легкая грусть и печаль расставания. Стоя в башне, она долго смотрела в сторону семи кровавых глаз и тихо прошептала: «Если бы ты родился на 100 лет раньше, что бы тогда было?» Нежный мужской голос раздался за спиной Цзы Сюань. Глава альянса восьми сект в синих одеждах вышел из пустоты и встал рядом с ней, также глядя в сторону семи кровавых глаз. «Если бы он родился на 100 лет раньше, младшая сестра, думаешь, от него остались хотя бы кости? Хотя, возможно, он и сейчас может стать грудой костей». С этими словами глава альянса пристально посмотрел на бессмертную. «Ты бы посмел?» – холодно спросила Цзы Сюань. Глава альянса долго смотрел на бессмертную, затем рассмеялся и покачал головой. «Такой небесный талант в моем альянсе, как я могу причинить ему вред? Но, младшая сестра, душа жизни, которую тебе оставил учитель, хоть и внушает мне опасения, но, твоя жизнь подходит к концу, и ты нашла свой свет лишь сейчас. Это поистине печально. 30 лет жизни пролетят как один миг, а он еще не достиг вместилища и не может совершенствоваться вместе с тобой. В конце концов, тебе все равно придется сделать выбор между жизнью и смертью. Я приду снова в следующем месяце, чтобы узнать твой ответ». Глава Альянса слегка улыбнулся и медленно растворился в воздухе. Глава 300. Столп Великой Смуты. Когда последние лучи заката рассеялись, духовный корабль Сюйцина вернулся к причалу. Едва он прибыл, как получил звонок от капитана. «Малыш Ацин, как прошло свидание? Давай-ка ко мне, я в бассейне, где ты мне скидку оформил. Не хочешь окунуться, рассказать брату, как все прошло? Брат с богатым опытом подскажет тебе кое-что. В другой раз», — ответил Сюйцин, собираясь завершить разговор. Капитан кашлянул. «Учитель тоже здесь?» Сюйцин промолчал. Спустя некоторое время, в укромном маленьком бассейне, откуда открывался вид на большой бассейн внизу, Сюйсяхуэй, Сюйцин, капитан и седьмой владыка, все четверо нежились в воде. Сюйцин со странным выражением лица смотрел на капитана и седьмого владыку. Седьмой владыка кашлянул и посмотрел на капитана. «Я медитировал, а ты умолял меня прийти. В чем дело?» Капитан моргнул. Седьмой владыка фыркнул, и капитан со вздохом и обиженным видом посмотрел на Сюйцина. «Малыш Ацин, как прошла ваша поездка с бессмертной Цзы Сюань, КХМ, до какой стадии вы дошли?» Седьмой владыка сохранял невозмутимый вид, будто ему было не очень интересно. Сюйцин молча посмотрел на своего учителя, подумал и ответил. «Госпожа Цзы Сюань учила меня играть на флейте». У седьмого владыки дернулись уши. «А потом?» — тут же спросил капитан. «А потом мы пошли почтить память одного из ее старых друзей, учителя того старика из секты таинственной бездны, в горах искупления». Сюйцин ничего не скрывал, рассказывая о том, что произошло в пути. Скрывать, по сути, было нечего. «И все?» — с недоверием спросил капитан. «Да, а когда мы возвращались, госпожа Цзы Сюань отдала мне флейту», — кивнул Сюйцин. «Какую флейту?» — поинтересовался капитан. «Кажется, она называлась ивовая флейта», — ответил Сюйцин. Не успел капитан что-либо сказать, как седьмой владыка резко вздохнул. «Флейта лунной ивы?» Сюйцин не был знаком с этим названием, поэтому просто достал флейту. При виде флейты седьмой владыка на мгновение застыл, а затем с бесстрастным лицом встал и снова посмотрел на капитана. «Если ты еще раз посмеешь прерывать мою медитацию, я тебе ноги переломаю». Капитан широко раскрыл глаза, изображая крайнюю обиду, всем своим видом показывая, что старик поступает несправедливо. Сам позвал, а теперь обвиняет в том, что он позвал Сюйцина. Седьмой владыка кашлянул. «Ладно, то, о чем ты просил в прошлый раз, я разрешаю», — сказал седьмой владыка, одеваясь и обращаясь к Сюйцину. «Четвертый, ты уже достиг уровня четырех огней, время пришло. Когда я закончу со своими делами, мы с тобой отправимся в путешествие». Седьмой владыка заложил руки за спину и неторопливо удалился. Как только седьмой владыка ушел, выражение лица капитана мгновенно вернулось в норму, от обиды не осталось и следа. Он самодовольно улыбнулся Сюйцину. «Учись, младший брат, вот так нужно обращаться со стариком. Он суров на вид, но мягок сердцем, поэтому стоит мне немного попритворяться обиженным, как он сразу сдается». Но на этот раз старик явно был смущен. Судя по тому, как хорошо он знает название этой флейты, скорее всего, это он ее когда-то подарил бессмертной Цзы Сюань. Сюйцин моргнул, вспоминая, как бессмертная Цзы Сюань говорила, что ей столько дарили подарков, что она забыла, кто подарил ей флейту. А теперь, вспомнив поведение учителя, он подумал, что это вполне возможно. Так они еще немного понежились в воде, после чего Сюйцин встал и собрался уходить. Перед уходом капитан лениво откинулся назад и произнес блаженным голосом. «Малыш Ацин, достань мне еще одну табличку. Я тут узнавал, скидок в 80% больше нет, это же редкая привилегия, ты молодец. А твоя где?» — спросил Сюйцин. «Я отдал ее Уцзянью», — таинственно прошептал капитан. «Мне нужно, чтобы Уцзянью кое-что для меня сделал, скоро ты все узнаешь. Если у меня получится, это будет круто, и мне, возможно, придется залечь на дно на какое-то время. А еще мне нужно, чтобы ты замолвил за меня словечко». Сюйцин не удивился. Капитан и Уцзянью часто бывали здесь, и он давно знал об этом от своих информаторов. Он кивнул. А насчет того, что капитану придется залечь на дно, Сюйцин решил, что это нормально. Он примерно догадывался, на что нацелился капитан в этот раз. Скорее всего, на тот зуб, посмотрел Сюйцин на капитана и покинул бассейн. Вернувшись на причал поздно ночью, он начал медитировать. Все это время, пока он был в разъездах, присутствие бессмертной Цзы Сюань мешало ему полностью погрузиться в медитацию, и он потерял некоторое время. Поэтому Сюйцин решил, что в ближайшие дни он наверстает упущенное в культивации. Так прошло 3 дня. Глубокой ночью 3-го дня медитирующий Сюйцин вдруг открыл глаза. В его взгляде мелькнуло предвкушение. Он почувствовал движение в своей пространственной сумке. Оно исходило из бутылки, где находились черные жучки, которые съели небесный студень. Сюйцин достал бутылку, сначала проверил ее, убедился, что все в порядке, и открыл. Бутылка была пуста. Сюйцин осмотрелся, но ничего не почувствовал. Однако в воздухе витало смутное ощущение сильной опасности. Сюйцин сохранял спокойствие. Он поднял левую руку и провел ею по правой ладони, и из раны хлынула кровь. Рана тут же затянулась, но вытекшей крови было достаточно. В следующий миг воздух завихрился, и невидимые, едва уловимые существа со всех сторон устремились к крови на ладони Сюйцина. На глазах Сюйцина кровь на его ладони начала уменьшаться, пока не исчезла полностью. Когда кровь исчезла, Сюйцин наконец почувствовал присутствие черных жучков. Поглотив небесный студень, эти черные жучки достигли невероятного уровня скрытности, так что Сюйцин раньше не мог их обнаружить. Но все они были выращены Сюйцином, партия за партией, вскормлены его собственной кровью, и в их телах содержался его яд. И хотя они давно не пили крови, инстинкт остался. А теперь, поглотив кровь Сюйцина, связь между ними снова стала четкой. Всего 371, Сюйцин обвел взглядом окрестности, довольный результатом. Но он понимал, что это только начало. Дальше их нужно было постоянно кормить, а эти жучки, долго не питавшиеся ядом, явно были голодны. Поэтому на следующий день Сюйцин покинул причал и отправился по аптекам, скупая ядовитые травы и снадобья. У него был статус ученика пути и он получал 8 миллионов духовных камней в год. Так что на покупке ядовитых трав он не скупился. За день он приобрел огромное количество ядовитых трав, среди которых было много редких и ценных ядов, а также готовые ядовитые пилюли. Закупившись, Сюйцин начал кормить черных жучков. Он планировал делать это постепенно, но его черные жучки, очевидно, были очень голодны. Сначала Сюйцин боялся, что они не справятся, и кормил их осторожно. Но потом он просто высыпал купленные ядовитые травы и ядовитые пилюли, и черные жучки набросились на них, жадно поглощая. Так прошло 7 дней. Черные жучки съедали все больше ядовитых трав, духовные камни уходили как вода, но и яд, содержащийся в телах этих черных жучков, становился все сильнее, возможно, потому, что они полностью усвоили небесный студень. Даже обычный мастер формирования ядра, если бы его укусили эти жучки и они проникли внутрь, несомненно, мгновенно бы погиб. Это вселило в Сюйцина некое чувство безопасности, после чего он достал свою запретную ядовитую пилюлю и начал выполнять план, который он составил еще на континенте Южного Феникса. Он хотел создать таких черных жучков, которые могли бы жить внутри ядовитой пилюли. Однако процесс все еще не шел гладко. Хотя черные жучки мутировали и стали еще более свирепыми, чем раньше, яд ядовитой пилюли был слишком ужасен. Они могли продержаться дольше, но все еще не могли полностью жить внутри. Тем не менее Сюйцин был очень доволен, потому что он обнаружил, что эта партия черных жучков может неявно поглощать часть яда запретной ядовитой пилюли, удерживая его в своем теле. Хотя они не могли хранить его в себе слишком долго и должны были извергать яд каждые несколько дней, иначе сами превращались бы в пепел, но тот факт, что они могли это делать, был достаточным, чтобы значительно увеличить боевую мощь Сюйцина. Он, наконец, смог использовать запретную ядовитую пилюлю в ограниченной степени, как свой козырь, а не как средство самоуничтожения. Это очень воодушевило Сюйцина, и он снова отправился за покупками. На этот раз он закупал не ядовитые травы и яды, а живых свирепых зверей. На континенте Южного Феникса у него были приговоренные к смерти из отдела убийств в качестве инкубатора для разведения черных жучков, но в Альянсе 8 сект, в отделе, за который он отвечал, не было тюрьмы. Однако в Альянсе 8 сект не было недостатка в свирепых зверях. После испытаний Сюйцин обнаружил, что эффект, хоть и не такой хороший, как у приговоренных к смерти, но приемлемый. Поэтому в последующее время его духовный корабль постоянно сотрясался от ужасных звериных ревов, изолированных защитным барьером. Так прошел месяц. Количество черных жучков Сюйцина, наконец, увеличилось с 300 с лишним до более чем 3000. Когда он убрал их в три маленьких бутылочки, то получил голосовое сообщение от седьмого владыки. «Вижу, ты в последнее время покупаешь ядовитые травы и свирепых зверей, наверное, снова варишь яд. Как успехи? Если не к спеху, я возьму тебя с собой, найду для тебя технику формирования ядра и заодно посмотрим, сможем ли мы кого-нибудь подловить на крючок. О том, что у тебя две лампы жизни, знают многие. Будь то секта парящих мечей или другие, у многих людей есть злые намерения на этот счет. В этот раз мы выйдем, чтобы привлечь их и уничтожить. Так тебе будет спокойнее, когда будешь путешествовать в одиночку». Седьмой владыка уже говорил об этом с Сюйцином раньше. Сюйцин, не колеблясь, подчинился приказу учителя. В то же время, на севере провинции приветствия императора, на краю горы Искупления, простиралась белая, покрытая снегом и пронизанная ледяным холодом земля. Не только горы были покрыты вечным снегом, но и сама земля. Здесь была крайне суровая среда обитания, не подходящая для жизни обычных людей. Лишь на окраинах можно было найти небольшие государства, а в глубине ледяной пустыни на тысячи километров не было видно ни души. Но там, на крайнем севере, стоял гигантский столб, словно подпирающий небо. Этот столб был полностью черным, и даже снежные бури и ветер не могли сдвинуть его ни на йоту. Подняв голову, нельзя было увидеть его вершину. Только подойдя ближе, можно было разглядеть, что столб имел толщину в 1000 метров, но его высота оставалась неизвестной. На нем были вырезаны бесчисленные руны и печати наследия, излучающие неописуемую мощь бескрайнего моря. Это заставляло всех, кто видел его, чувствовать себя ничтожными и желать поклониться. От столпа исходила также огромная боевая энергия, наполненная невероятной свирепостью, способной, казалось, уничтожить все. Это был столб Великой Смуты. Оглядевшись, можно было увидеть бесчисленное множество круглых палаток вокруг столпа. Их было несколько сотен тысяч, и они образовывали особый город. Здесь не было обычных людей, только культиваторы со всех сторон. Они собирались здесь, чтобы совершенствоваться у столпа Великой Смуты. Этот столб был необычным, и если долгое время ощущать исходящие от него колебания, то в душе формировались божественные печати, наполненные боевой энергией. С помощью этих печатей можно было оттачивать волю и повышать уровень культивации. Кроме того, столб Великой Смуты содержал в себе бесчисленное множество наследий. Любой мог в любое время подняться на него, и чем выше он поднимался, тем больше наследий получал. Поэтому здесь образовалась шестая крупная сила провинции приветствия императора. Конечно, была еще одна важная причина. Это место было резиденцией хранителей меча в провинции приветствия императора. Двор хранителей меча был построен на вершине столпа Великой Смуты, за бесчисленными облаками. Там стоял дворец. Этот дворец был необычным, он был построен не из кирпича, черепицы или нефрита, а из множества мечей. Бесчисленные мечи, переплетенные друг с другом, образовали этот меч-дворец. Столб Великой Смуты и дворец, казалось, что первый поддерживает второй, а второй подавляет первый. Потому что на земле это не ощущалось так ясно, но здесь можно было смутно видеть, как столб Великой Смуты слегка вибрирует, словно кто-то зовет его, заставляя подняться с земли. Но он был подавлен меч дворцом и мог только вибрировать, не сдвигаясь ни на йоту. В этот момент во дворце проходило собрание мастеров двора хранителей меча. В собрании участвовали 9 культиваторов. Все они были одеты в белые одежды, и их лиц было не разглядеть, но каждый из них излучал ужасающую ауру. Время от времени из-под белых одежд показывались их глаза, наполненные высшим величием. Казалось, что эти 9 человек могли полностью решать судьбы секты и учений, потому что эти 9 были хранителями меча высшего уровня провинции приветствия императора. Даже могущественная секта великого правителя формально должна была подчиняться их указам и сотрудничать с ними, потому что они представляли законную человеческую расу, одну из 5 высших организаций, дворец хранителей меча, подразделение которого находилось в провинции приветствия императора. Но главное, что за ними стояло древнее наследие, оставленное древним императором Сюанью в столице после его ухода. Даже если сейчас человеческая раса ослабла, и от прежнего господства над древней славой остались лишь один регион и 7 округов, она все еще была одной из великих рас, и у нее все еще был император. В этот момент во дворе хранителей меча раздался голос. Два вопроса. Первый. Скоро начнется новый набор хранителей меча. Из дворца хранителей меча округа Закрытого моря пришел указ. Наступила эпоха великих перемен. Среди всех рас появляются небесные таланты, это и кризис, и шанс. Пусть все дворы хранителей меча повысят требования к поступающим. Мы, хранители меча, нуждаемся только в лучших из небесных талантов. Второй вопрос. В последние годы вибрация столпа великой смуты усиливается. Наш доклад получил ответ. Согласно предсказаниям дворца округа, он совпадает с нашими выводами. Император призраков провинции приветствия императора проявляет признаки пробуждения. Дворец округа поручил нам как можно скорее разобраться с этим. Если он действительно пробуждается, то неудивительно, что в последние годы гора трех совершенств, образованная тройкой души семеркой нечистых с южных гор, так стремительно развиваются. Будем действовать по нашему плану. Для пробуждения императора призраков нужно, чтобы три души и семь нечистых вернулись к нему. Подавление нечистых неэффективно, поэтому нам нужно спланировать подавление одной души и доставить ее сюда. Таким образом, император призраков не сможет достичь полноты и не сможет пробудиться. Глава 301. Призрачное чудовище утром в альянсе восьми сект Сюйцин управлял замаскированным духовным кораблем, стремительно вылетая наружу. Скорость была так высока, что он мгновенно покинул главный город. Сначала он двигался вдоль реки Вечности, но вскоре духовный корабль изменил направление, удаляясь от гор искупления и устремляясь к секте великого правителя. Сюйцин, это мой первый вылет с тех пор, как я прибыла в провинцию приветствия императора. Если я сделаю что-то не так, скажи мне, и я исправлюсь, звонким голосом произнесла Дин Сюй на борту духовного корабля. Ее прелестное личико покрылось румянцем, а под изогнутыми ресницами игриво блестели ясные глаза. Затем она достала пачку духовных талонов номиналом в 100 духовных камней, примерно 20 или 30 штук, и непринужденно протянула их Сюйцину. Сюйцин машинально принял их и посмотрел на Дин Сюй. Та незаметно выпятила грудь. Сегодня Дин Сюй была одета в фиолетовое платье с легкой накидкой, красный шелковый пояс обвивал ее талию, длинные волосы не спадали на плечи, а за спиной висел старинный меч. Хотя она не обладала такой захватывающей дух красотой, как бессмертная Цзы Сюань, юношеское обаяние и румянец на ее нежном лице придавали ей свежесть и энергию. Особенно выделялась ее тонкая талия, которую шелковый пояс делал еще изящнее. Покорное выражение лица и уважительное отношение к знаниям, проявленное в подношении Сюйцину духовных камней, делали ее присутствие вполне приемлемым. В этот раз седьмой владыка не сопровождал их на духовном корабле. Раз уж он решил ловить рыбу, то ему следовало оставаться в тени, чтобы рыба сама клюнула на наживку. К тому же, чтобы все выглядело более правдоподобно, а возможно, и благодаря нашептываниям тети Дин Сюэ, в этом путешествии компанию Сюйцину составила именно она. Их задачей было расследовать появление призрачного чудовища в небольшом государстве, недавно присягнувшим на верность семи кровавым глазам. Сюйцин также понимал, что седьмой владыка таким образом хотел, чтобы он присмотрел за Дин Сюэ. Ведь в эти смутные времена, несмотря на то, что Дин Сюэ достигла возведения основания, она еще не открыла достаточно отверстий дхармы для одного огня. Ее характер нуждался в закалке, а лучший способ закалить характер – это увидеть своими глазами страдания мира. Единственное, что удивило Сюйцина, это отсутствие Чжао Чжунхана. Однако он не стал ничего спрашивать, а лишь отвел взгляд от Дин Сюэ и спокойно произнес: «Провинция приветствия императора – не то же самое, что континент Южного Феникса. Путешествия здесь очень опасны, будь осторожна, и не трогай ничего на духовном корабле, это может быть ядовито». Общаясь с Дин Сюэ, Сюйцин был совершенно спокоен. Сказав это, он закрыл глаза и сел в позу лотоса для медитации, скрыв лицо и ауру. Хотя седьмой владыка и задумал рыбалку, но без маскировки все выглядело бы слишком фальшиво. Дин Сюэ поспешно кивнула, ее сердце переполняли волнение и гордость. Чтобы получить возможность отправиться в это путешествие, она долго уговаривала свою тетю. Видя, как Сюйцин погрузился в культивацию, она послушно не стала его беспокоить, а села рядом, любуясь окружающим пейзажем и изредка бросая взгляды на Сюйцина. Хотя лицо Сюйцина было скрыто, она могла легко представить его черты, запомнившиеся ей. Вспоминая это изысканно красивое, почти демоническое лицо, она чувствовала, как щеки заливает румянец. Даже в главном городе Альянса Восьми Сект она видела множество людей, но ей казалось, что никто не мог сравниться красотой с Сюйцином. Это еще больше укрепило ее желание завоевать его сердце. Прошло 3 дня. Большую часть времени Сюйцин и Дин Сюй проводили в тишине. Он медитировал, а она смотрела на него. Каждый раз, когда Сюйцин открывал глаза, Дин Сюй протягивала ему несколько пилюль вместе с духовными талонами и вопросами, изображая прилежную ученицу. Сюйцин находил такой формат общения вполне удобным, поэтому, попробовав пилюли, он охотно делился с Дин Сюй своими знаниями. Дин Сюй внимательно слушала, ее глаза светились восхищением, а ее мягкий, нежный голос ласкал слух, побуждая продолжать разговор. Это было новым в ее поведении, и Сюйцин, заметив это, невольно бросал на нее несколько дополнительных взглядов. Дин Сюй торжествовала, этому ее научила тетя. Она постоянно наблюдала за небом, выжидая подходящего момента. Так прошло еще 7 дней. Наконец, Дин Сюй дождалась нужной погоды. Ночью разразилась гроза, небо прорезали молнии, лил проливной дождь, и холодный ветер хлестал по лицу. Грохот грома сотрясал небеса. Лицо Дин Сюй слегка побледнело. Она сидела недалеко от Сюйцина, но и не слишком близко. С каждой вспышкой молнии она вздрагивала. Сюйцин открыл глаза и посмотрел на нее. «Сюйцин, мои родители умерли, когда я была еще маленькой, и каждую грозу я проводила, прячась в углу. Поэтому, хоть я и культиватор, я все равно боюсь грома, особенно в дождливую ночь, когда так холодно. Но все в порядке, я справлюсь». Сюйцин, продолжая свое совершенствование, не обращая на меня внимания, тихо прошептала Дин Сюй. «Я уже привыкла», — добавила она, съежившись в углу духовного корабля, изображая беспомощность. Сюйцин задумался на мгновение, затем достал флягу с вином и протянул Дин Сюй. «А», — удивленно посмотрела на него Дин Сюй, — «выпей немного, согреешься». Дин Сюй нерешительно взяла флягу, посмотрела на нее, затем на спокойное лицо Сюйцина и, стиснув зубы, сделала большой глоток. Выпив слишком быстро, она закашлялась, но в следующий миг к ней подлетела пилюля. Это пилюля от кашля. Дин Сюй некоторое время смотрела на него с недоумением, а затем, держа пилюлю в руке, жалобно посмотрела на Сюйцина. В этот момент снова грянул гром, и она вздрогнула. Сюйцин сохранял невозмутимый вид, глядя на молнии за бортом, слушая раскаты грома и шум дождя. По какой-то причине он вспомнил такую же дождливую ночь месяц назад, такой же духовный корабль и гордую фигуру, сидящую на палубе. Через некоторое время, под раскаты грома, Сюйцин достал флейту и, поднеся ее к губам, тихо заиграл. Мелодичные звуки флейты разносились по духовному кораблю, плыли по небу. Казалось, что раскаты грома превратились в барабанную дробь, аккомпанируя флейте. В мелодии звучали отголоски странствий, мысли и чувства Сюйцина. Звуки разносились во все стороны. Дин Сюй завороженно слушала. Она смотрела на Сюйцина, на его фигуру в пурпурном даосском одеянии, на нефритово-зеленую флейту под его темными бровями и сияющими глазами. Время для нее словно остановилось. Она не заметила, когда закончилась мелодия, когда рассвело, когда прекратился дождь. «Сюйцин, как называется эта мелодия?» — прошептала Дин Сюй, приходя в себя. Сюйцин покачал головой, не отвечая. Он встал и посмотрел на залитую утренним солнцем землю. Вдали виднелось небольшое государство. Это было их место назначения, империя Сытун. Небольшое государство, изначально независимое ни от кого, до пришествия 7 кровавых глаз. Бывший правитель этого государства был старейшиной 7 кровавых глаз несколько поколений назад, и из-за своего таланта был призван в Альянс, и не мог вернуться на родину. Когда он состарился, то решил осесть и основать свое маленькое государство. Но даже до момента своей смерти он не смог покинуть секту. Естественно, 7 кровавых глаз стояли горой за наследие своего старейшины и придавали большое значение происходящему в империи. Изначально планировалось отправить для решения проблемы ученика 2 огней. Но поскольку 7-й владыка задумал коварный план, он решил поручить это дело Сюйцину. На рассвете над домами жителей этого маленького государства поднимался дымок от очагов. С неба картина выглядела мирной, это было одно из немногих безопасных государств. Причиной тому была защита, созданная старейшиной 7 кровавых глаз, основавшим это государство. Формации, которые он установил по периметру, не позволяли культиваторам ниже формирования ядра входить без разрешения. Но, очевидно, в последнее время в формациях этого маленького государства возникла брешь, и призрачное чудовище проникло внутрь. Сюй Цин ознакомился с документами по этому делу еще до своего прибытия. Он знал, что 20 дней назад в этом государстве 99 человек внезапно погибли и превратились в ходячих мертвецов, сехаас повсюду. Поскольку это государство находилось под покровительством семи кровавых глаз, они отправили ученика возведения основания с шестой вершины для надзирания за империей. Этот ученик, хоть и не достиг даже одного огня, был гораздо сильнее обычного культиватора-одиночки. Он быстро справился с проблемой, нашел виновника и убил его. Но 10 дней назад ситуация повторилась. Виновник был тем же самым человеком, в точности. Тогда ученик шестой вершины понял, что это, должно быть, призрачное чудовище, и доложил об этом в секту, попросив прислать подкрепление в течение 10 дней. Он предположил, что следующий инцидент произойдет именно через 10 дней. Сюй Цин прибыл как раз на 10-й день. По прибытии он не стал сообщать правителю этого маленького государства и ученику с шестой вершины о своем присутствии. Вместо этого он управлял духовным кораблем, вылетая за пределы государства. Только когда он отдалился на значительное расстояние, он незаметно спустился с духовного корабля вместе с Дин Сюэ, скрывая свое присутствие. Взяв с собой нефритовые таблички, они тайно вернулись и прогуливались по столице этого маленького государства. Вокруг были одни смертные. Благодаря формациям, окружавшим государство, они выглядели намного лучше, чем бедняки, которых Сюй Цин встречал раньше. Хотя и народная энергия присутствовала, она еще не достигла уровня, при котором тела начинали гнить и чернеть, приближаясь к трансформации. На улицах было много людей, и чаще всего слышался смех. Дин Сюэ с любопытством осматривалась по сторонам. За всю свою жизнь она ни разу не была в таком маленьком человеческом государстве. Но она не была глупая и многое знала о мире из документов. Она понимала, что сейчас нужно найти призрачное чудовище, поэтому не мешала Сюй Цину и следовала за ним. Сюй Цин шел по улице, но его не было видно. Это был эффект низкоуровневого талисмана невидимости, используемого в Альянсе. Если уровень культивации не достигал возведения основания, то колебание талисмана невидимости было невозможно почувствовать. Так прошел час. Сюй Цин обошел все маленькое государство и остановился перед одним из домов. Он посмотрел на свою тень, оттуда исходили колебания мысли. Тень чувствовала присутствие призрачного чудовища. Для других это задание могло быть сложным, но для Сюй Цина оно было простым. Не колеблясь, он шагнул вперед и вошел в дом. В тот же миг его обдало порывом холодного ветра. Сюй Цину не нужно было ничего делать, его тень мгновенно рассеялась и поглотила ветер. Раздался звук жевания, и призрачное чудовище в этом месте исчезло. Затем Сюй Цин замер на месте и стал ждать. Через некоторое время он поднял брови, тень сообщила ему, что обнаружила призрачное чудовище в другом месте. «Неужели это снова клан лживого погребения?» – задумался Сюй Цин. Он взял Дин Сюэ, которая ждала у двери, и отправился туда, куда указывала тень. Там он почувствовал ауру призрачного чудовища, и вскоре тень поглотила его. «Ни один предмет», – прошептала тень, пережевывая. Сюй Цин нахмурился. Предок алмазной секты быстро перевел ему. «Господин, тенька говорит, что это не одно призрачное чудовище, а два разных существа, и они не похожи на клан лживого погребения. Скорее всего, это не они, а призрачные чудовища, порожденные каким-то предметом». Глава 302. Предок заслуживает похвалы. Предмет, в то время как Сюй Цин размышлял, от тени продолжали исходить четкие колебания. «Хозяин, подожди, заслуга». На этот раз предку алмазной секты не нужно было переводить. Сюй Цин сам мог примерно понять мысли тени. Она сообщала ему, чтобы он подождал, что она может сама справиться с этим делом и таким образом заслужить похвалу. Поэтому Сюй Цин кивнул. «Хозяин, тенька все-таки молода, я думаю, мне лучше пойти и посмотреть, что там происходит». Видя, что тень рвется заслужить похвалу, предок алмазной секты почувствовал сильное чувство опасности и поспешно передал Сюй Цину сообщение. Сюй Цин тоже согласился, поэтому в следующий миг его тень исчезла с земли, а черный пруд, в котором находился предок алмазной секты, сам собой взлетел и в мгновение ока исчез вдали. Сюй Цин сел на крыше и молча стал ждать. Дин Сюэ моргнула, она не видела тень, а скорость черного прута была сравнима со скоростью мастера двух огней, поэтому ничего не заметила. Однако, увидев, что Сюйцин сел, она послушно села рядом и достала коробку с пирожными, поставив ее рядом с Сюйцином. Сюйцин поднял голову и посмотрел на Дин Сюя. «Брат Сюйцин, это пирожные, которые я сделала сама, не знаю, как они на вкус. Я собиралась больше попрактиковаться, а потом угостить ими тетушку, дядю и дедушку. Не мог бы ты попробовать их первым и дать мне совет?» Дин Сюй сказала это и очень ловко протянула пачку духовных талонов. Сюйцин промолчал, его восприятие распространилось вокруг. Хотя он не мог найти своего учителя, но чувствовал, что учитель, скорее всего, наблюдает за ним. Поэтому он не стал брать духовные талоны, а взял пирожное и откусил кусочек, сносно. Дин Сюй была очень рада, она сидела, смотрела по сторонам и тихо сказала: «Брат Сюйцин, когда мы пойдем ловить то призрачное чудовище, я видела в документах, что время убийств скоро наступит». «Мы уже ловим», — спокойно ответил Сюйцин, глядя вдаль. В этот момент в городе предок алмазной секты изначально следовал за тенью, но тень явно не любила предка алмазной секты, поэтому быстро спряталась. «Мелкая тень, ты действительно думаешь, что предок хочет украсть твою заслугу? На этот раз я покажу тебе, на что способен предок». Предок алмазной секты холодно хмыкнул про себя, сменил направление и, качнувшись, превратился в человека. Его одежда изменилась, и он стал выглядеть как обычный житель этого места, после чего растворился в толпе. Время шло, тень быстро распространялась, находя одно призрачное чудовище за другим. В основном она мгновенно набрасывалась на них и тут же поглощала. Но в этом городе, как только одно призрачное чудовище погибало, появлялось другое, причем места их появления были хаотичными, как будто они возникали из ниоткуда, словно их было невозможно уничтожить. Однако у этого было и очевидное преимущество: до наступления сумерек смертей, которые должны были произойти сегодня, не случилось. А с наступлением лунного света количество появляющихся призрачных чудовищ увеличивалось, словно они не успокоятся, пока не выполнят свою сегодняшнюю квоту убийств. В конце концов, сидящий на крыше Сюйцин тоже стал выглядеть серьезным. Он смотрел на маленькую страну под покровом ночи и отчетливо чувствовал, как в ней стремительно нарастает зловещая аура, а тень была очень занята, постоянно поглощая большое количество появляющихся призрачных чудовищ. «Мое вмешательство привело к тому, что это призрачное чудовище изменилось», — пробормотал Сюйцин. Сидящая рядом Дин Сюй тоже почувствовала, что атмосфера стала напряженной. Она немного нервничала, когда черный свет внезапно появился перед Сюйцином и превратился в черный пруд. Из него быстро вылетела божественная мысль и проникла в разум Сюйцина. «Хозяин, я нашел источник. Тенька все-таки молода, она умеет только уничтожать силой, но не знает, что чем больше ты стимулируешь эту вещь, которая постоянно порождает марионеточные призрачные чудовища, тем сильнее она становится. Чтобы уничтожить ее, нужно найти источник, а источник обычно очень хорошо спрятан, и подсказки к нему вряд ли появятся в ближайшее время, чаще всего они скрыты в мелочах, которые произошли много дней назад. Поэтому, приняв в этой стране различные обличия, я решил проверить, не происходило ли здесь что-нибудь странное. В конце концов я выяснил, что 2 года назад в эту страну приехал врач с высочайшим мастерством. У него была одна особенность. Он давал пациентам маленькое зеркальце, чтобы они ставили его у изголовья кровати. Услышав это, Сюйцин сузил глаза. Как долго этот врач был здесь, и в скольких домах установлены эти зеркала? Этот врач провел в этой стране 3 месяца, прежде чем уйти. В то время мы, 7 кровавых глаз, еще не пришли в Альянс, поэтому ученики, охранявшие это место, не знали об этом. Я также посетил несколько домов, где висели эти зеркальца. Если бы на зеркальце посмотрел обычный культиватор, он бы вряд ли что-то заметил, но с вами, конечно, все иначе. А я, много лет находясь под влиянием хозяина, естественно, тоже кое-чему научился и обнаружил на нем следы духа артефакта. Сюйцин посмотрел на предка алмазной секты. Я понимаю. Так что я проследил за этим следом и нашел в доме одного знатного человека зеркало, висящее под карнизом крыши, которое, должно быть, и является источником. Если я не ошибаюсь, то этот врач наверняка практик демонического пути, который таким образом вскармливает это зеркало. И он не мог оставить такой артефакт без присмотра, поэтому должен скрываться недалеко от империи, чтобы иметь возможность наблюдать за ним и забрать выращенный артефакт в любой момент. Сюй Цин хотел было что-то сказать, я понимаю. Поэтому я заранее стал просматривать все подходящие места и, в конце концов, обнаружил небольшую гору. Это лучшее место для наблюдения за этой страной. Внутри горы есть скрытые колебания совершенствования, там есть культиватор, который, вероятно, из-за своей техники находится в каком-то состоянии сна. Я не стал поднимать тревогу и не стал входить туда. В словах предка алмазной секты не было ни капли хвастовства, но все его действия заставили Сюй Цина восхититься тем, насколько тщательно он все продумал. Взглянув на эту страну, где сейчас было полно призрачных чудовищ, он увидел, что тень хоть и старается поглощать их, но явно все больше запутывается. «Считай, что ты заслужил похвалу», — Сюй Цин передал божественную мысль. Предок алмазной секты тут же пришел в восторг, черный пруд даже задрожал. Все это время он не смел говорить, потому что особые способности тени затмевали его, она стала новым фаворитом хозяина, и он боялся сказать что-то не то и быть принесенным демоном Сюй в жертву. Теперь, когда он заслужил похвалу, он почувствовал себя немного спокойнее. «Веди», — передал Сюй Цин божественную мысль. Черный пруд, в котором находился предок алмазной секты, загудел и устремился вперед. Сюй Цин прыгнул и последовал за ним. Один Сюй, хоть и не знала, что произошло, но видела решимость в глазах Сюй Цина, поэтому быстро убрала коробку с пирожными и, как маленькая девочка, побежала за ним. Вскоре Сюй Цин добрался до дома знатного человека этой страны. Распространив свое восприятие, он не обнаружил здесь никаких колебаний совершенствования, поэтому не стал беспокоить жителей, а направился прямо к висящему зеркалу. Подойдя ближе, он сразу увидел, что это зеркало необычное. На нем не было никакой инородной энергии, но когда ветер подул и зеркало повернулось к Сюй Цину, он почувствовал сильную резь в глазах. Но в следующий миг лампа жизни в его теле вспыхнула, защитный полог раскрылся, и его зрение восстановилось. Сюй Цин вздрогнул. Зная, насколько мощна его боевая сила и физическое тело, он ощутил покалывание, которое говорило о необычности этого маленького зеркала. Он поднял правую руку и резко схватил его. Но в следующий миг зеркальце начало яростно сопротивляться, вырываясь из схватки Сюй Цина и устремляясь к небу. Однако в мгновение ока Сюй Цин оказался в воздухе. Четыре огня жизни, две лампы жизни и императорская техника вырвались наружу. Мощь семи огней потрясла небо, сливаясь с его ладонью, которая обрушилась на пытающееся улететь зеркальце. Под таким натиском зеркальце задрожало. Не имея возможности сопротивляться, оно было схвачено Сюй Цином. Божественный разум хлынул в него, мгновенно запечатывая зеркало. В тот же момент зеркала, стоявшие у изголовья сотен домов в маленьком государстве, разбились вдребезги. Одновременно с этим призрачные чудовища, которые часто появлялись в городе, вздрогнули и растворились в воздухе. В то же время на вершине невысокой горы за пределами маленького государства из скрытой пещеры вылетела радуга. В ней находился старик с белыми волосами и искаженным лицом. На его обнаженной коже можно было увидеть слои отслаивающейся кожи, словно он линял. Процесс явно еще не был завершен, но мощь культивации формирования ядра с одним небесным дворцом все равно распространилась вокруг. Старик посмотрел на маленькое государство и прорычал: «Негодяй, как ты смеешь мешать мне?» Его голос, подобный грому, разнесся по окрестностям, заставляя все маленькое государство дрожать. В этот момент появилась фигура Сюй Цина. Он холодно огляделся и стремительно бросился к горе, где находился старик. Его скорость была настолько велика, что старик невольно изменился в лице. Его сердце ёкнуло, когда Сюй Цин оказался перед ним. В момент их столкновения земля содрогнулась, небо потемнело, грохот разнесся по небесам. В следующий миг тело старика задрожало, он выплюнул полный рот крови и отлетел назад, врезавшись в гору. Гора обрушилась, камни покатились вниз. В глазах старика отразились ужас и неверие. Невероятная боевая сила. Сюй Цин был спокоен, его взгляд был ледяным. Он не мог сравниться с культиватором формирования ядра, обладающим двумя небесными дворцами. Но если у противника был только один небесный дворец, то он мог легко подавить его мощью семи огней. Старик, очевидно, тоже это понял. Выплюнув кровь, он без колебаний отступил, используя злую технику, чтобы превратиться в кровавую тень и увеличить свою скорость. Но за спиной Сюй Цина материализовалась золотая ворона. С ее криком, заставившим зрачки старика сузиться, скорость Сюй Цина возросла еще больше, и он бросился в погоню. «Ты Сюйцин из Альянса Восьми Сект!» Старик похолодел, узнав Сюйцина по Золотой Вороне. Уклоняться было уже поздно. Сюйцин настиг его в мгновение ока и ударил кулаком, который пришелся на Небесный Дворец Старика. Но в тот же миг Небесный Дворец рухнул, обнажив иссохшее ядро. Золотая Ворона с криком проглотила его. Старик издал душераздирающий крик, кровь хлынула из его рта. Правая рука Сюйцина, окутанная плотным призрачным огнем, легла на его голову. Сюйцин надавил, и призрачный огонь мгновенно охватил все тело старика. Раздался ужасающий крик. Разница между культиватором-одиночкой и членом секты была огромна. Тем более, что этот старик достиг формирования ядра с помощью всего трех огней жизни. В плане основы, таланта и техник он и Сюйцин были как небо и земля. Когда призрачный огонь распространился, нить души была извлечена и начала сливаться с телом Сюйцина. Этот человек станет первой душой, которую Сюйцин запечатает в своем отверстии дхармы. Но когда Сюйцин извлекал душу, его лицо вдруг изменилось. Небо вокруг него загрохотало, в облаках появились семь фигур. С жадностью в глазах они стремительно приближались к Сюйцину. Еще одна фигура, окутанная аурой бескрайнего моря, появилась в небе. Три небесных дворца сияли за ее спиной, придавая ее лицу божественное сияние. «Сюйцин, наконец-то мы дождались, когда ты покинешь Альянс Восьми Сект». Глава 303. «Учитель, спаси меня!» Сюйцин не знал, были ли эти люди связаны со стариком, которого он убил. По одежде определить было невозможно, ни стремительно приближающиеся фигуры, ни излучавшие неимоверную мощь культиватор с тремя небесными дворцами средних лет не были ему знакомы. Но, по первому впечатлению, Сюйцин решил, что эти люди не имеют отношения к старику. Скорее, они давно устроили засаду, ожидая его появления. И, должно быть, ждали довольно долго, убедившись, что рядом с ним нет защитников, прежде чем спуститься. Чтобы сделать это, им нужно было точно знать его маршрут. А его передвижение легче всего было отследить людям из Альянса. В противном случае, даже если бы его видели, никто не смог бы узнать пункт назначения, ведь он тщательно скрывал свой путь. Эта секта парящих мечей слила информацию. Сюйцин резко отпрянул назад. Но, хотя его скорость и превосходила скорость группы фигур, он не мог сравниться с культиватором с тремя дворцами. «Хочешь сбежать?» – раздался ледяной голос. В критический момент над головой Сюйцина материализовалась корона беспредельного неба, создав защитный барьер, который мгновенно превратился в световой купол, блокируя силу трех дворцов. Раздался грохот. У Сюйцина изо рта потекла кровь. Хотя он и выдержал удар, сотрясение все же ранило его. Разница в силе была слишком велика. Сюйцин прищурился и резко отпрянул, бросившись в бегство. Культиватор с тремя дворцами завис в воздухе, холодно наблюдая за удаляющейся фигурой Сюйцина. Они не стали сразу преследовать его, а быстро осмотрели окрестности, чтобы убедиться, что рядом нет защитников Сюйцина. Остальные же, с жадностью в глазах, бросились в погоню. Преследователи были не слабы, все они были культиваторами формирования ядра. Среди них было пять культиваторов с одним дворцом и два с двумя дворцами. Все они, развив невероятную скорость, окружили Сюйцина со всех сторон. Сила духовного мастерства обрушилась на землю, заставив ее содрогнуться. Звук эхом разнесся по окрестностям, искажая пустоту. Волна прокатилась по округе, обрушивая горы. Под таким натиском, среди грохота множества духовных навыков, Сюйцин быстро сложил ручные печати, пытаясь заблокировать удар. В одно мгновение грохот достиг небес. Сюйцин выплюнул кровь, в его глазах вспыхнула ярость. Но врагов было слишком много, и каждый из них был силен, что не позволяло ему эффективно контратаковать. В данный момент он мог лишь отбиваться, одновременно увеличивая дистанцию, продолжая отступать и спешно убегать. Выглядело это довольно жалко. А защитный барьер, созданный короной беспредельного неба, начал сильно колебаться, выдерживая натиск множества духовных навыков. Издалека было видно, как жуткая сила окутывает это место, мощь формирования ядра сотрясает небеса, зловещее пламя вздымается, образуя сеть, из которой не выбраться. Сюйцин нахмурился и, взревев, развернул девять морских слоев, которые превратились в волны, накатывающие одна за другой, обрушиваясь на все стороны. Но в этот момент с неба раздался пронзительный свист. Это приближался культиватор средних лет с тремя дворцами. Он шагал по воздуху, излучая устрашающую ауру. Его тело окружало сияние, отчего он казался божественным, но в его глазах мелькнуло сомнение. Неужели действительно нет защитников? Почти в тот же миг, как он произнес эти слова, Сюй Цин резко поднял голову. В его глазах вспыхнула дикая радость, и он громко крикнул в небо: «Учитель! Учитель! Спасите меня!» Как только он это сказал, выражения лиц всех присутствующих резко изменились. Они посмотрели вдаль, и в этот момент Сюй Цин развернулся, циркуляция его культивации достигла предела. Он взмахнул рукой, достал духовный корабль, что еще больше увеличило его скорость. Даже божественность вырвалась наружу, превратившись в радугу, и он стремительно умчался. «Мелкие трюки», — усмехнулся культиватор с тремя дворцами, но все равно не стал преследовать. Но впереди, в пустом пространстве, куда стремительно улетал Сюй Цин, возникли колебания. Из пустоты материализовалась огромная рука и обрушилась на духовный корабль Сюй Цина. Раздался грохот. Духовный корабль взорвался, но не разлетелся на куски. Под контролем Сюй Цина он сменил направление и снова помчался в другую сторону. Там, где появилась рука, она рассеялась, превратившись в краснолицего старика в черной одежде. За его спиной также виднелись три небесных дворца. Он стоял там, также оглядываясь по сторонам, не преследуя Сюй Цина. Но в том направлении, куда Сюй Цин снова направился, пустота вновь задрожала. Появилось гигантское лицо без волос, с налитыми кровью глазами. Оно открыло рот, оскалив зубы в злобном оскале, и попыталось укусить духовный корабль Сюй Цина. Раздался грохот. Духовный корабль Сюй Цина снова взорвался. Сюй Цин скрипнул зубами от досады. Он быстро убрал корабль и, стиснув зубы, снова сменил направление, устремившись прочь. Но и там появилась вражеская тень, высокий, крепко сложенный мужчина средних лет, преградивший ему путь. Он ухмыльнулся, и три небесных дворца за его спиной обрушились на Сюй Цина. Тело Сюй Цина содрогнулось, он выплюнул кровь. Защитный барьер, созданный короной беспредельного неба, запульсировал еще сильнее. Когда уклониться стало невозможно, появился первый культиватор средних лет с тремя дворцами. Теперь вокруг Сюй Цина было уже четыре культиватора с тремя дворцами. В то же время с земли поднялись десятки фигур культиваторов-одиночек. Все они, очевидно, прятались по периметру империи Сытун. Глядя на них, Сюй Цин нахмурился и вдруг достал талисман хаотичного переноса, резко сжав его. В одно мгновение вспыхнула сила телепортации, и Сюй Цин исчез. После его исчезновения все культиваторы формирования ядра вокруг даже не попытались его найти или преследовать. Более того, вся жадность и жажда убийства в их глазах в тот же миг исчезли. А еще более удивительно было то, что как только их выражения лиц сменились, их фигуры начали расплываться. Спустя мгновение они словно растворились в воздухе, будто их и не было. На земле воцарилась тишина. Прошло еще полчаса, и один из камней на земле вдруг исказился, превратившись в старика с морщинистым лицом в зеленой даосской одежде. Он осмотрелся, в его глазах мелькнул глубокий блеск. Хотя это и была иллюзия, каждый удар был настоящим. Судя по реакции Сюй Цина, неужели у него действительно нет защитников? Но если нет защитников, как он осмелился так открыто путешествовать? Хотя, вспоминая, как он выходил, он действительно пытался маскироваться. Если бы я не знал его точного маршрута, мне было бы трудно его отследить. Размышляя, старик исчез. В то же время, на некотором расстоянии от этого места, в пустынной местности, появился Сюй Цин. Как только он материализовался, он выплюнул кровь и быстро достал нефритовую табличку, чтобы отправить сообщение в секту. Но как только он достал нефритовую табличку, земля под ним провалилась, превратившись в огромную пасть, которая попыталась его проглотить. Сюй Цин изменился в лице и взмыл в воздух. Внизу раздался грохот, пасть оказалась ртом гиганта. Гигант поднялся, его рост достигал тысячи метров. Он протянул огромную руку, пытаясь схватить Сюй Цина. Сюй Цин быстро отступил, но в тот же миг позади него пространство заколебалось. Появился старик с морщинистым лицом в зеленой одежде. Взмахом руки он материализовал пять небесных дворцов за спиной и обрушил всю свою мощь на Сюй Цина. Тело Сюй Цина содрогнулось, изо рта хлынула кровь. Пока защитное поле вокруг него яростно вибрировало, он быстро достал талисман хаотичного переноса и уже собирался его сжать. Но в следующее мгновение спокойный голос раздался у него за спиной: «Запечатать». Как только это слово было произнесено, в небе над ними внезапно появился огромный золотой магический круг, обрушиваясь на землю. Телепортация Сюй Цина была прервана, его тело, подавленное этой огромной силой, не могло подняться в воздух и вынуждено было падать вниз. С бледным лицом он резко поднял голову и увидел, что на золотом магическом круге сидит мальчик. Этот мальчик в красном одеянии сидел, скрестив ноги, а над его головой возвышались 5 потрясающих небесных дворцов, заставляя круг опускаться все ниже и ниже. Тело Сюй Цына трещало под давлением, защита короны беспредельного неба прогибалась, и он продолжал падать. Наконец, с грохотом тело Сюй Цына рухнуло на землю. В следующее мгновение из земли вокруг него внезапно поднялось бесчисленное множество черных волос, стремительно обвивая его. Разрушительная сила вспыхнула, начав разъедать защиту короны беспредельного неба. Похоже, у него действительно нет защитника. Вы слишком осторожны. Даже если у него есть защитник, что с того? Мы все здесь всего лишь воплощение. В крайнем случае, откажемся от них. Неужели мы этого боимся? Ладно, есть защитник или нет, в этот раз мы полны решимости выполнить задание. Даже если 7 кровавых глаз действительно задумали ловушку, мы готовы. Пока защита Сюй Цына быстро разрушалась, в небе мальчик, старик в зеленом халате и гигант заговорили один за другим. Затем каждый из них сложил магический знак, и сила бескрайнего моря вспыхнула из их тел, формируя разрушительную мощь, которая обрушилась на Сюй Цына. Видя надвигающуюся опасность, недовольный голос разнесся по окрестностям. Пришло так мало людей, и все они, всего лишь воплощение. Как скучно. В тот момент, когда раздался голос, перед Сюй Цыном из пустоты вышел 7-й владыка. Он взмахнул рукавом, и волосы вокруг Сюй Цына мгновенно превратились в пепел. Затем он поднял голову и посмотрел на гиганта. Лицо гиганта изменилось, его тело внезапно загрохотало, но он не смог оказать никакого сопротивления и мгновенно распался на части. Затем 7-й владыка посмотрел на старика с зеленым лицом в морщинах. Тело старика затряслось, и в мгновение ока под взглядом 7-го владыки он превратился в пепел. Что касается мальчика, то его глаза расширились, и когда на него упал взгляд 7-го владыки, его тело взорвалось с грохотом, превратившись в кровавый дождь. Все было уничтожено под взглядом 7-го владыки. Выражение лица Сюй Цына тоже перестало быть мрачным и стало обычным, а его раны мгновенно зажили. В этот момент, когда он поднял голову и посмотрел на небо, до него донесся голос 7-го владыки. Впрочем, это можно понять. В конце концов, никто не глуп. Но даже если пришли воплощения, неужели они могут избежать наказания? 7-й владыка спокойно произнес эти слова, поднял правую руку и сжал кулак. Внезапно пустота в том месте, где распался гигант, исказилась, словно время потекло вспять. Бесчисленные куски плоти взлетели и снова сформировали тело гиганта, в глазах которого теперь читался ужас и неверие. «Ты!» — не успел он договорить, как 7-й владыка взмахнул рукой, рассекая его. От этого удара раздался звук, похожий на разрыв нити. В следующее мгновение над головой гиганта появилась едва заметная нить. Эта нить мгновенно оборвалась, а затем продолжила рваться, словно прослеживая источник, уходя в пустоту. В конце концов, под невероятным и сильным ужасом гиганта из пустоты раздался душераздирающий крик. В следующее мгновение тело гиганта ослабло, изо рта хлынула кровь, и он издал ужасающий, нечеловеческий крик. Его тело снова распалось и исчезло. Только на этот раз вместе с ним исчезли его настоящее тело и душа, скрытые неизвестно где. 7-й владыка забрал их с помощью секретной техники, не оставив ни следа. Сюй Цын смотрел на эту сцену с широко раскрытыми глазами. Он не знал, каков уровень культивации настоящего тела, если у воплощения 5 небесных дворцов, но, вероятно, это было зарождение души. Пока Сюй Цын был потрясен, 7-й владыка взмахнул рукой в сторону того места, где исчез старик с зеленым лицом в морщинах, и та же сцена повторилась. Вновь сформированный старик с зеленым лицом полностью изменился в лице и закричал: «7-й владыка, пощади, я!» Не успел он договорить, как 7-й владыка снова взмахнул рукой. Небо и земля содрогнулись, Сюй Цын ахнул. Он посмотрел на исчезающую душу и осторожно спросил: «Учитель, можете дать мне немного душ, чтобы я мог заключить их в свои отверстия дхармы? Охотник должен сам охотиться. Я не отвечаю за то, чтобы приносить тебе добычу, а только за то, чтобы давать тебе оружие и способности», — спокойно ответил 7-й владыка. Он поднял руку и сжал ее, и над головой старика с зеленым лицом появилась нить, которая постепенно рвалась, уходя в пустоту. В конце концов, раздался душераздирающий крик, полный горечи и неверия. Настоящее тело и воплощение распались вместе, будучи поглощенными седьмым владыкой. Сделав это, седьмой владыка взмахнул рукавом, и кровавый дождь, в который превратился мальчик, потек вспять. Появилось тело мальчика, на лице которого читался крайний ужас. Как у вместилища может быть такая сила, способная проследить до настоящего тела? «Ты, какой у тебя уровень культивации?» – воскликнул он. Его тело резко отшатнулось, он взмахнул руками, и бесчисленные магические круги вспыхнули, мгновенно унося его прочь. Седьмой владыка взмахнул рукой, и настоящее тело мальчика, скрытое в неизвестном месте, мгновенно распалось, а это воплощение быстро рассеялось, вот-вот будучи полностью поглощенным седьмым владыкой. Сюй Цин, видя, что последний тоже вот-вот исчезнет, вдруг вспомнил, как капитан в бессмертном бассейне говорил о мягкосердечии учителя, и, подражая капитану, жалобно сказал: «Учитель, мой духовный корабль взорвался два раза, и я использовал два талисмана хаотичного переноса». Седьмой владыка посмотрел на Сюй Цина с полуулыбкой и кивнул. «Если так, то нужно компенсировать это», — сказал он, меняя взмах руки на хватательное движение. Внезапно наполовину рассеявшееся воплощение мальчика вздрогнуло, и из него была извлечена часть души. Седьмой владыка крепко сжал ее в руке, и эта часть души превратилась в 59 частей духовной силы, которые он направил в Сюй Цина. Тело Сюй Цина содрогнулось. Каждая из этих 59 частей духовной силы была сравнима с душой формирования ядра с одним небесным дворцом. Сейчас они рассеялись по его десяткам отверстий дхармы, заставляя огонь в отверстиях дхармы вспыхнуть еще сильнее. Глава 304. Хорошая техника культивации для изучения прилив силы от 59 душ мгновенно заставил все тело Сюй Цина гудеть. 59 отверстий дхармы взорвались внутри него, непрерывно подавляя эти души. Поскольку их было слишком много, для их переработки требовалось некоторое время, поэтому Сюй Цин немедленно сел, скрестив ноги, и начал поглощать их изо всех сил. В то же время седьмой владыка огляделся по сторонам и презрительно скривил губы. «Всего лишь мелкая сошка, довольно скучно». С этими словами он взмахнул рукавом, и в воздухе появился, казалось бы, обычный духовный корабль. Форма этого корабля была чем-то похожа на корабль Сюй Цина, только выглядел он немного более потрепанным. Но божественность, циркулирующая на нем, была очень сильной. В то же время Дин Сюй лежала на палубе этого корабля. Очевидно, что до этого, когда Сюй Цин выскочил и сражался со стариком, Дин Сюй забрал седьмой владыка. Только что очнувшись, Дин Сюй все еще выглядел растерянной. Опустив голову и увидев седьмого владыку за бортом корабля, она опешила. «Дядя!» Затем она увидела Сюй Цина, сидящего, скрестив ноги, рядом с седьмым владыкой, и, заметив, что лоб Сюй Цина покрыт потом, а его тело излучает невидимое пламя, которое непрерывно поднимается вверх, выражение ее лица стало нерешительным. «Дядя, что случилось? Ты почему ты тоже здесь? И что с братом Сюй Цином?» Дин Сюй моргнула. В ее сердце закралось нехорошее предчувствие, от которого ее лицо мгновенно покраснело. «Не может быть, дядя следил за нами всю дорогу, значит, он видел все, что я делала раньше». Лицо Дин Сюй покраснело еще больше. Ощущение, что родители видят, как она капризничает, наполнило ее сердце стыдом и раздражением. Видя Дин Сюй в таком состоянии, седьмой владыка рассмеялся. Он действительно все видел очень ясно. Услышав смех седьмого владыки, Дин Сюй покраснела, топнула ногой и с упреком сказала: «Дядя, я ничего не видел, ничегошеньки». Седьмой владыка кашлянул. Не имея собственных детей, он очень баловал свою племянницу. В этот момент, смеясь, седьмой владыка взмахнул рукавом, подхватил Сюй Цина и поднял его на корабль. Бросив Сюй Цина небрежно в сторону, седьмой владыка поднял правую руку, и в ней появилась жемчужина души. Он уже хотел было что-то сказать, но заметил, что Дин Сюй с сочувствием смотрит на Сюй Цина. Выражение ее лица ясно говорило о том, что она переживает, что он так небрежно бросил Сюй Цина. У него толстая кожа и крепкие кости, все в порядке. Седьмой владыка почувствовал легкое раздражение. «Дядя, брат Сюй Цин еще молод, он растет. Не мог бы ты в следующий раз быть с ним понежнее? Пожалуйста, я вернусь и скажу тете много хорошего о тебе».